Ходить тут по любимой сиропу, я буду готовить. В отеле коридор проливает море крови, будто сука забыла поставить тампоны. И сел на волоске, это облома, видимо, это была из капрона. Пока треть до него не было боли, до меня не было многих. После нас ты пойдешь отдыхать в морге, да за счет нашего лобби. Не могу пробежать мимо столовой, заходя, вытирая ноги. На столе обед готовый, слово не считай калорий. Полежи в бок, отдохожу голодным. Мой поток тоже поужинать потом. Бери половник, да кай полный. Мой поток тоже поужинать потом. Виски с колой, виски подан. Мой поток тоже поужинать потом. Разогрел головы в микроволновке. Мой поток тоже поужинать потом. Полежи в бок, отдохожу голодным. Мой поток тоже поужинать потом. Бери половник, да кай полный. Мой поток тоже поужинать потом. Виски с колой, виски подан. Мой поток тоже поужинать потом. Разогрел головы в микроволновке. Мой поток тоже поужинать. Кровоточит нос. Сотни алых роз, гидра в паре кросс, хэлла хилы хоус. В холле тысяча коз, нам не нужен босс. Зомби ищет мозг, плотоядный флоу, накормил его в огне микрофон. Разрывной патрон, слово сносит дом. Плотоядный флоу, где-то пустой.